«Нет уж, нет, голубчики, от меня так дешево не отделаетесь. Пока не накажут Федулеева и Павлинова, я и сама сна лишусь, и другим не дам. Поехали в облсполком сейчас же. Что мы там не видали? Дурак. Значит, туда ответ пришел на жалобу. Иначе она бы не сработала сразу в двух заведениях. Поехали. Пусть нам дадут решение Верховного Совета на руки. Тогда поглядим, кто запляшет Камаринскую, а кто вдоль по Питерской». Мария Ивановна оказалась права, хотя получить решение Верховного Совета на руки ей и не удалось. В приемной самого председателя исполкома областного совета они спросили молодую интересную девушку: «Александр Тимофеевич у себя или нет?» «А по какому вопросу?» — спросила в свою очередь девушка. «Мы посылали жалобу в Верховный Совет, и нам доподлинно известно, что ответ на нее находится здесь», — твердо сказала Мария Ивановна. «А как ваша фамилия?» — очень вежливо и как бы с испугом спросила девушка. «Мы Полубояриновы из Рожного». «Минуточку!» — девушка выпорхнула из-за стола и скрылась за дверью не самого Александра Тимофеевича, а в кабинете напротив, на дверях которого была дощечка с надписью «Заместитель председателя И.В. Акулинов». Через минуту вышел Акулинов. «Что вы хотите?» «Во-первых, ознакомьте меня с ответом Президиума Верховного Совета на мою жалобу. Во-вторых, очень прошу, чтобы меня принял сам Александр Тимофеевич, то есть председатель». Акулинов хоть и был человеком в годах, но будто бы тоже чего-то стеснялся. «Александра Тимофеевича нет в кабинете, поэтому прошу проследовать ко мне». «Лёся», — сказал он секретарше, — «принесите мне нужную папку». Лёся принесла нужную папку, Акулинов раскрыл ее, немного полистал и спросил: «Откуда вы, товарищ Полубояринов, достали номера телефонов в отдел ЦК? И почему надоедаете им с какой-то дверью?» — спрашивал строго, но сам улыбался. «Номера телефонов в нашей стране являются не секретом, и странно, товарищ Акулинов, что вам это неизвестно», — ответил Павел Семенович. «А звонил я не из-за двери, а потому что полгода не разбирали мои жалобы, где затронуты мной очень важные вопросы, то есть нарушение закона об уголовном преступлении, об издевательствах, глумлении, совершенных так называемыми членами партии, которые занимают даже ответственные посты». «Я вас предупреждаю, выражайтесь осторожнее», — сказал Акулинов. Он уже не улыбался. «А то что будет?» — спросила Мария Ивановна. «Я просто сообщу, куда следует». «Интересно, а куда же это следует сообщать?» — усмехнулся Павел Семенович. «Вы зачем пришли? Жалобу разбирать или чернить многих ответ работников?» «Дайте мне прочесть решение», — сказала Мария Ивановна. «Решения нет. Есть письмо, адресованное исполкому. Дайте прочесть это письмо». «Не имею права. Это всего лишь внутренняя переписка». «В таком случае пусть примет нас Александр Тимофеевич. Говорят вам, он очень занят и в отъезде». Акулинов, отвечая на эти вопросы, поглядывал в папку. Прочтет 1-2 пункта, что-то скажет, потом опять глаза косит туда. Мария Ивановна подтолкнула Павла Семеновича. Тот смекнул, в чем дело, и давай по стульям передвигаться к столу. «Поскольку жалоба наша и ответ положено читать нам, а не кому-нибудь», — говорил Павел Семенович, передвигаясь по стульям, — «неужели с вас недостаточно, что их наказали?» — спросил Акулинов, оторвавшись от чтения. «Кого их?» «Ну, Парфенова и Фунтикову». «Так нас вон как наказали. Жена работы лишилась», — говорил Павел Семенович, опираясь локтями уже на стол и пытаясь заглянуть в папку. «А сколько вещей пропало?» Акулинов закрыл перед носом Павла Семеновича папку и сказал: «Нам часто говорят о пропажах куда более ценных, даже о золотых часах. Да не всему надо верить». «Так мы же не имеем цели воспользоваться случаем», — ответила Марья Ивановна. «Мы не написали, что у нас пропало 200 рублей. Сколько пропало, столько и пропало.